Из Домодедова Андрей позвонил девчонкам, предупредил, что сейчас едет и очень-очень голоден. Слона готов сживать со всеми потрохами. Встретили его с визгами, вешанием на шею и даже поцелуями. В щечку, правда, зато вполне искренними. А он снова почувствовал, как это бывает, когда тебе нет нужды, возвращаясь домой, ставить сумки на пол, рыться в карманах в поисках ключей, возиться с замком. Когда стоит лишь позвонить, и дверь откроется сама, без твоего вмешательства. А на пороге будет стоять и улыбаться та, которая тебя ждет. Правда, сейчас их было две. Андрей скинул на стул сумку, спросил. «Ну, рассказывайте, как вы тут без меня?» «Часы считали, глаз не сомкнули», — Юля улыбнулась. «Давай раздевайся, будем тебя кормить». «О, им уже командуют». Андрей мысленно покачал головой. «Да, этим женщинам только дай поблажку. Вмиг возьмут в оборот». «Сначала будут сюрпризы», — сказал он. «Маленькие совсем. А кое-кому, у кого завтра день рождения, большой, но попозже». «Мне?» — спросила Юля. «А у нас еще у кого-то день варенья завтра?» «Нет! А что за сюрприз?» «Ну, Юль, как ты не понимаешь. Если я скажу, какой же это будет сюрприз?» «Ну, хоть намекни!» «Даже не проси. Если скажу, придется сразу подарить. Какой тогда смысл ждать? А раньше времени поздравлять, говорят, плохая примета. Так что терпи». Маленьких сюрпризов он накупил на базаре Шарм-эль-Шейха достаточно, чтобы восторги не утихали до позднего вечера. Причем Андрею удалось, к собственному удивлению, угадать и с подарками, хотя обычно он не славился подобными талантами. Юле пришлась по душе изумрудная брошка с карабей, а более серьезной Анюте, как он и ожидал, понравилась статуэтка кого-то из египетских фараонов, грозного, величавого и симпатичного. «На тебя похож», — добавила она под конец. «Это еще почему?» «Ты такой же серьезный бука, если какие-то дела на тебя давят». «Угу, темные силы нас злобно гнетут». «Что, не знаете такой песни?» «Ваше счастье, а я когда-то ее наизусть заучивал и хором пел вместе со всей школой. Вот завтра в конторе темные силы мне покажут. В общем, все молодцы, всем спасибо. Так, как вы говорите, шеф-повару фанары и не снилось». Конечно, Андрей малость приврал. Египетская кухня была куда как вкуснее, но она казалась какой-то бездушной. Не чувствовалось в ней изюминки, приятного ощущения, что готовят именно для тебя, чтобы утолить твой голод, с трепетом ожидая приговора, понравится, не понравится. Не было избранности, по-современному говоря, эксклюзива. Конечно, кулинарное искусство повара Фанары пребывало на недосягаемой высоте, но ведь ему приходится готовить для 150 гостей отеля, извините, частного клуба, разом. Какая уж тут душа. Умение, опыт, знание тонких нюансов вкуса, но душа... Да, старая истина, путь к сердцу мужчины лежит через желудок и через 1000 лет не сотрется от бесконечного повторения. Если только человечество к тому времени не перейдет из экономии на фотосинтез. Следующим утром, едва прибыв в родную контору, Андрей добросовестно вывалил на стол Марта Викторовича все материалы по поездке. 3 полные папки, проспект и короткий проспект, конспект-доклад, что, где, почем. Пока Андрей бегал по долине царей, сбором информации занималась целая бригада ФСБшников. Но, несмотря на вполне подробный отчет, избежать подробного допроса с пристрастием не удалось. Март Викторович вполне обоснованно считал личные впечатления не менее важными. Хорошо, мол, если собрал всю информацию, надергал проспектов, поговорил с будущими партнерами. Молодец. Но это в основном завлекающая реклама и показуха. А вот что на самом деле? Так ли приветливы портье, официанты, прозрачная вода в бассейне и тенистые аллеи для послеобеденных прогулок? Слава богу, впечатления пока еще были свежи в памяти, а на обратном пути в самолете Андрей пролистал материалы, собранные людьми полковника. Март Викторович остался вполне доволен, даже пообещал выписать какую-никакую премию. Премия была весьма кстати, потому как на вечер намечался поход в любимый Андреев семейный ресторанчик отмечать Юлькин день рождения. Да и на обещанный сюрприз, прямо скажем, пришлось изрядно потратиться. Ресторан назывался «Белла». Говорят, что сначала владелец заказал для своего детища вывеску «Беладонна», что на итальянском значит «прекрасная дама». Но еще до открытия кто-то из друзей разъяснил хозяину, что лингвистические изыски – это, конечно, хорошо, но много ли клиентов привлечет настолько неоднозначное название? Благодаря женским псевдоисторическим романам «Беладонна» для нашего человека представляется чем-то вроде элитарного яда эпохи барокко. Для травли сильных мира сего. Вопросов нет. Вполне оригинальное название для ресторана. На вывеске будет хорошо смотреться. Но как бы это сказать? Несколько отпугивающе. Вдруг примут за намек. Юле с Анютой уже приходилось бывать здесь, в Белле. Они все втроем отмечали знаменательный факт поступления подруг в академию. Но и в этот раз, спустившись с грохочущей Петровки в уютный зальчик, они не могли удержаться от восторженного вздоха. «Ух ты!» Низкий потолок скрыт уютным полумраком, так что кажется, будто он находится на недосягаемой высоте. Изумрудно-голубые панели стен, драпированные темно-синими занавесками, укрытые в нишах светильники, огороженные кабинки, создающие эффект уединения. Девочкам показалось, что они неожиданно оказались в тишине и спокойствии подводного грота. «Это еще что? Раньше здесь был дайверский клуб. Вон там», — Андрей кивком головы указал на барную стойку. «Вон там висело огромное чучело акулы, а на стенах попадались манометры от баллонов, какие-то клапаны, подводные маски, наклейки забавные. Как сейчас помню, троица: Ленин, Сталин и Брежнев в гидрокостюмах, а над ними надпись: генсеком можешь ты не быть, а окружаться вглубь обязан». Про то, что в туалете тогда красовалась наклейка, на которой ухмыляющийся дайвер тискал за талию нечеловечески фигуристую русалку и провозглашал: «Если весь год жизнь земная, функция слабеет половая», — Андрей решил деликатно умолчать. После смены имиджа Беллы ту наклейку убрали одной из первых. «Да и вообще», — продолжал он, когда все расселись, а официантка принесла вполне солидный талмуд коричневой кожи меню, — «все эти декорации нам сегодня вполне в тему». Юля с Анютой оторвались от изучения меню, с недоумением посмотрели на него. «В смысле? Я обещал большой сюрприз». «Да, но я думала, что вот это...» — Юлька обвела руками вокруг себя. «Как раз и есть». «Нет, это лишь декорации. Разве это похоже на действительно большой сюрприз?» Юлька не нашла, что ответить. Было заметно, как безудержное любопытство борется с ней со смущением. Пришлось Анюте перейти ей на помощь. «Мы сейчас умрем от любопытства. По крайней мере, я. Где же сюрприз? Покажи скорее». «А вот», — жестом фокусника Андрей извлек из кармана сложенную пополам аляповато раскрашенную карточку. «Вуаля! Пригласительные билеты на имя Юлии Бородиной в аквапарк «Водная феерия». 12 бассейнов, 3 водяные горки, адреналиновый лабиринт, сауна, водопад и гвоздь сезона — спиральный спуск». «Вау!» — завопила Юля почти в полный голос. Из-за стойки выглянул испуганный бармен, убедился, что ничего страшного не происходит, не режут беспомощных посетителей голодные африканские людоеды, и исчез. «Ура!» «Спокойно!» «Крики и эмоции сохрани до воскресенья, а то потратишь раньше времени. Лететь с водяной горки и не вопить — дурной тон. Кроме того, ты еще самого главного не слышала». Андрей демонстративно раскрыл карточку. «Указанная Юлия Бородина может взять с собой двух друзей». «Ес!» Юлька подскочила к Андрею, обняла и... Он даже сказать ничего не успел. Чмокнула его в губы. «Я тебя обожаю!» Возмущенно пробормотал он. И смущенно: «Спасибо. Happy birthday to you. В общем, а, Анют? Вместе на раз-два. Начали». Они с энтузиазмом затянули «Happy birthday». Юлька переводила сияющие глаза с Андрея на Анюту. Никогда в жизни она еще не была так счастлива. Домой возвращались хорошо за полночь, пешком по бульварному кольцу. Счастливые девчонки немножко от вина — Белла славилась хорошими слабоалкогольными коктейлями — немножко от первого по-настоящему взрослого праздника, да еще в предвкушении грядущего суперразвлечения, едва не тащили Андрея вперед. Им хотелось танцевать, резвиться, И Юлия и Анюта то и дело подхватывали его за локоть, пытались закружить в неведомом, только что выдуманном вальсе. Андрею уже просто было хорошо и спокойно. Невеселые мысли, прямо-таки измучившие его за последний месяц, отошли пока на второй план. Полковник, удача, Моссад, президентство – все они подождут. Лишь бы эта ночь подольше не кончалась. Вдруг Анюта остановилась прямо посреди дорожки и испуганно сказала: «Ой, а у нас же…» И быстро прикрыла рот ладонью. «Что случилось?» «Юль!» – Анюта поманила подругу к себе, что-то зашептала ей на ухо. Андрей недоуменно следил за девчонками. Юля немного послушала, потом безапелляционно заявила: «Ерунда!» «Как ерунда? А в чем мы это…» «Можно мне узнать?» – небрежно сказал Андрей. «Что все-таки стряслось? Или это страшная тайна?» «Да никакой тайны нет!» «Юль, не говори! Да что здесь такого? Понимаешь, Андрей, мы когда в Москву собирались, как-то не думали, что будет время купаться. Ну, ты понимаешь?» В общем, видимо, Анюта тоже решилась рассказать. «У нас нет купальников». Она отчаянно покраснела, но все-таки договорила. Правда, голос у нее при этом упал почти до шепота. «А без купальников же нельзя». «Ерунда», — проговорила Юлька. «Успеем. Мама сказала, что деньги она перевела, со дня на день будут. И у нас еще 3 дня есть. Поедем и купим». Перевод пришел в пятницу. На радостях девушки слишком потратились, накупив кучу сладких вкусностей. Вернувшись с работы и обозрев совершенно фантастический стол, Андрей сказал, что он, конечно, рад, спасибо большое и всякое такое, но… «Ну зачем? Оставили бы лучше на всякий пожарный. Деньги – это такая штука. Их никогда не бывает много и никогда нет вовремя. Если чего-то особенно захотелось, сказали, я бы купил». Пожурил, в общем. Однако воспитательная работа не произвела на подруг никакого впечатления. «Вот еще!» – Анюта упрямо тряхнула головой. Под взглядом Андрея она зарделась, но все-таки закончила: «Мы тоже должны вносить деньги в общий бюджет». Теперь настала очередь Андрея смущаться и прятать глаза. Хорошо не сказала «семейный». «Да, положение еще то. В такой квартире уже почти месяц, в твоей квартире уже почти месяц живут 2 девчонки, которые тебе нравятся. Знают это. Возможно, что и ты им не противен. По крайней мере, он считал, что имеет все основания тешить себя подобной надеждой. И ничего не происходит. То есть все живут большой дружной семьей, не задумываясь о завтрашнем дне, о том, что ситуацию так или иначе… То есть все живут большой дружной семьей, не задумываясь о завтрашнем дне, о том, что ситуацию так или иначе скоро придется решать. Никто просто не думает обо всем этом. Или делает вид, что не думает. Следующим утром, в субботу, все вместе собрались за покупками. Правда, не сразу. На вопрос, где в Москве обычно покупают купальники, Андрей вполне резонно ответил, что в силу некоторых особенностей организма ему до сегодняшнего дня не доводилось покупать себе купальник. «Но я знаю, у кого можно спросить». И Андрей, недолго думая, позвонил Аллочке. Благо, еще в Австралии отношения у них оставались приятельскими. Когда мужчина и женщина точно знают, что между ними ничего не будет, появляется какая-то особая доверительность. «Привет, это Андрей. Не отрываю?» «Привет. Только не говори, что нужно срочно подъехать в офис или что-нибудь в этом роде. Я только-только проснулась». «Становишься совой?» «Нет, просто ночь вчера выдалась несколько сумасшедшая». Андрей, понимающе, хмыкнул. «Завидую. Не бойся, ничего страшного тебе не грозит. Просто ответь на один вопрос, где можно купить хороший и модный купальник. Ну и так, чтобы втрое не переплачивать за аренду на Тверской или Манежке». Надо отдать Аллочке должное. Она преспокойно объяснила, куда ехать, кого спросить и что искать. Не поинтересовавшись, а зачем тебе? Видимо, прошедшая ночь серьезно ее измотала, раз извечная… Женское любопытство дало такой фатальный сбой. Оптовый магазин спортмастера, где Аллочка порекомендовала обратиться к некоему Алику, который может продать штучные вещи, причем по оптовой цене, оказался не так уже далеко, на Автозаводской. Забавно, но по дороге девчонки активно пытались выяснить, кто такая Алла, изо всех сил стараясь сделать вид, что им все не так и уж интересно. Просто спросили для поддержки разговора. Андрей вел синенькую, посему отвечал односложно. Алла, мол, просто знакомая с работы. Да, давно. Вместе были в Австралии. Смех и грех. Вот его уже и ревнуют. Что дальше? Пресловутый Алик оказался усталым и замученным очкариком неопределенного возраста. Из породы вечных студентов, вроде харизматического киношного Шурика. Даже не дослушав до конца сбивчивое объяснение Андрея, Алик кивнул и оглядел всю компанию грустными глазами побитой собаки, сказал: «Ну, раз вы от Аллочки, тогда пойдемте». Несмотря на оптовый статус магазина, в отделе пляжных товаров обнаружился и стенд с выставочными образцами, и даже примерочная кабинка. Алик сдал покупателей с рук на руки эффектной, но несколько потасканной жизнью продавщицы. Кивнул с намеком на прощание и убежал. Продавщица гордо поправила на груди бейджик «Консультант», тряхнула крашеной блондинистой гривой и предложила выбирать. Дожидаясь, пока девчонки перемеряют весь имеющийся в магазине ассортимент, Андрей лениво крутил головой по сторонам и в панорамном во всю стену зеркале столкнулся с осуждающим взглядом продавщицы. Не иначе записала меня в стареющие ловеласы, охотника за молодой плотью. Тьфу, блин, черт, еще не хватало педофилам прослыть. Наконец из-за ширмы выскочила счастливая Юлька, на ходу застегивая блузку. Ух, мы выбрали. Анька вроде бы тоже. Консультантша сноровисто упаковала покупки в фирменный пакет, выбила чек. Андрей ждал, что девушки вот сейчас рассчитаются и можно будет наконец ехать домой, но у кассы произошла какая-то заминка. Подруги рылись в кошельках по нескольку раз, пересчитывали купюры и шептались. Продавщица нависла над ними щеком, как статуя свободы над Манхэттеном. Похоже, девчонкам не хватало денег. Еще в ресторане они аккуратно отвергли его предложение помочь. «Мы и так тебя скоро разорим». Андрей спорить не стал. Понятное дело, девушки в чужом городе одни, без маминой опеки. Все из всей себя самостоятельное, хочется почувствовать себя большими и ответственными. Понять можно. И чересчур навязываться не стоит. Однако, как можно остаться в стороне, если у Юли в глазах недоумение и прям-таки детская обида? Так нечестно. А Анюта вот-вот расплачется. Уловив момент, когда Юлька отошла к стенду, видимо, посмотреть ценники, Андрей тихо шепнул Анюте на ухо: «Сколько не хватает?» Она всхлипнула, но ответила так же тихо: «Много. 500 рублей почти». Андрей незаметно сунул ей нужную купюру. По дороге домой он слушал радостную болтовню на заднем сидении и думал: может, это был и не слишком приличный поступок, но что стоят все эти этические нормы и разглагольствования моралистов, если можно так просто сделать абсолютно счастливыми двух людей? А вечером он попал в сказку. С недавних пор то ли от врожденного женского кокетства и соперничества, то ли просто привыкнув к Андрею, Юля с Анютой ходили по дому во все более раскованных одеждах. Ну и жара, конечно, помогала. Правда, как Юлька в первую ночь коротеньких футболок они себе больше не позволяли, но и без того хватало на что полюбоваться. Андрей, конечно, не противился, ибо фигурки у девчонок были просто умопомрачительные. Правда, выдерживать столь изощренную пытку с каждым днем становилось все труднее. Но тут они превзошли сами себя. За ужином Юля с Анютой долго шушукались, потом, попросив Андрея подождать, ускакали в комнату. Он почти сразу понял, что перед ним хотят покрасоваться в обновках. И почему-то ждал этого с замиранием сердца. «Готово, заходи». Как ни странно, он все-таки устоял. В первый момент. Потом сел куда попало, не глядя. Хорошо кресло подвернулось. «Девчонки!» – протянул Андрей потрясенно, когда дыхание немного восстановилось. «Какие же вы красивые!» Юля выбрала себе открытый купальник, черный с отливом, удивительно идущий к ее волосам. Анюта – закрытый, серебристый, с кокетливым вырезом на животе. Сказать, что девушки отлично смотрелись в них, значит не сказать ничего. Подруги смотрелись блистательно, умопомрачительно, великолепно. Нет, Таких слов во всех языках мира, чтоб... А, да что там говорить? Сейчас Андрей хорошо понимал того фламандского художника, который вместо любовных утех стал за мольберт и принялся рисовать свою новую пассию, восхитившись красотой ее тела. Девчонки застеснялись. Юля накинула на себя плед, Анюта и вовсе спряталась под одеяло, но Андрей, скорее всего, этого не заметил. Перед глазами все еще стояла картина с двумя очаровательными юными нимфами. Наверное, в этот день он окончательно понял, что влюбился. И что самое страшное, в обеих. Аквапарки вошли в моду совсем недавно. А понастроить их успели с дюжину, не меньше. Раньше считалось, что подобные развлечения – прерогатива курортов, всяких там Анталии или Массолов. Но потом кто-то сообразил, что зимой хочется праздника не меньше, чем летом. Да и не у всех есть деньги мотаться каждый год на Кипр. И понеслась. Кое-где аквапарки переделали из старых бассейнов, а при хороших инвесторах строили с нуля гигантские комплексы. Водная феерия была из числа последних. Несколько километров от МКАД, где земля подешевле, ударными темпами возвели ажурный купол, похожий на бабочку с расплавленными крыльями. Пристроили сауны, гостевые апартаменты, несколько баров, ресторан с неизменными морепродуктами, заасфальтировали дорожки, расчертили автостоянку, и комплекс готов. У входа в водную зону мускулистый секьюрити проверил приглашение, пробурчал. «Страховка есть?» «Ага, хорошо. Компенсация выплачивается только в случае письменного отказа от претензий». Потом защелкнул на запястьях магнитный браслет. «Заход в 13:45. Оплаченное время пребывания – 3 часа. За каждые 10 минут опоздания штраф 300 рублей». «Добро пожаловать в водную феерию!» Из раздевалки Андрей вышел раньше девчонок. Оглядел с некоторой долей изумления ангароподобный зал, наполненный детьми, подростками, пронзительным визгом, криками и залихватскими воплями. По всей территории, на воде и по бортикам, в многочисленных горках, водных лабиринтах и маленьких боковых бассейнах носились и плескались по меньшей мере человек 400. Первое впечатление оказалось обманчивым. Взрослых в аквапарке тоже было немало, но звука и буйства от них исходило куда меньше, поэтому Андрею показалось поначалу, что его окружают одни дети. Приметив у одного из водопадов свободное местечко, Андрей спрыгнул в воду, оказавшуюся на удивление теплой. Несколько мощных грибков, и вот он на месте, опередив какого-то мускулистого юнца. Андрей пристроился у льющего сверху потока, фыркая, подставил под теплый водопад плечи, блаженно вытянул ноги, закрыл глаза. Кайф! Последние дни выдались не самыми легкими. Египетская жара, дважды за сутки пересеченный Синай, а потом работа, работа, работа, и никакая удача тут не поможет. Эх, вот стану президентом! Может, и неплохо повизжать и порезвиться, но с возрастом, Андрей мысленно вздохнул, процитировал сам себе поговорку «старость не радость», начинаешь ценить уют, комфорт и лишний час отдыха. Неожиданно с визгом, брызгами и чувствительным тычком в живот на него обрушился кто-то теплый, с очень знакомым яблочным ароматом Дав. Андрей открыл глаза. Юлька и Анюта только того и ждали, моментально окатив его целым фонтаном брызг. «Ты чего тут сидишь? Пойдем лучше на горку!» Пока Андрей размышлял, как бы потактичнее объяснить девчонкам, что ему все эти горки и лабиринты вот где, на работе еще не так приходится кувыркаться. Его еще раз обрызгали, а потом, боднув головой в грудь, повалили на спину. «Рррр!» — сказал он. «Сейчас съем!» «Попробуй поймай сначала!» Юлька, завизжав в притворном ужасе, взлетела по лесенке на бортик, а Анюта пустилась вплавь. И, надо сказать, с завидной скоростью. Андрей поплыл следом, почти догнав, и уже пару раз попытался изловить за пятку. Визги перешли в ультразвук. «Ой, я щекотки боюсь!» Но Анюта извернулась и тоже вылетела на берег. Пристроилась рядом с Юлькой и показала язык. Андрей постучал себя в грудь на манер дикого неандертальца и бросился в погоню. Девчонки бежали легко, иногда оборачивались, строили обидные рожицы. А Андрей то и дело ловил себя на мысли, что любуется ими. Гибкие, стройные, тоненькие. Они были прекрасны. Заметив, что Андрей начал их догонять, Юлька с Анютой резко свернули в сторону. Почему в этом закутке совсем не было людей? И полезли наверх по лесенке водного туннеля. На верхней площадке Анюта оглянула, заметив, что Андрей все еще внизу, выкрикнула: «Догоняй!» И вслед за Юлькой прыгнула в трубу водяной горки «Дракон». Никто из девчонок не заметил, как из неприметной боковой двери выскочил и во все лопатки рванул в их сторону секьюрити в черном обтягивающем комбинезоне вроде гидрокостюма. На бегу он размахивал руками и что-то кричал. Андрей прислушался. «Нельзя! Сюда нельзя! Слепые! Объявление не видите!» Андрей недоуменно оглянулся. «Какое еще объявление?» А дракон уже грохотал за спиной. Девчонки с визгом пролетели первый поворот. Подскочивший секьюрити, красный, взъерошенный, со злостью показал рукой на незаметную в пылу игры предупреждающую вывеску. «Опасная зона! Водный лабиринт на профилактике! Пользоваться запрещено!» Андрей и охранник с ужасом посмотрели на нижний конец лабиринта. Труба угрожающе раскачивалась. Секьюрити закричал: «Крепление вчера сняли! Эту штуку почти ничего не держит!» Дракон ходил ходуном, скрипел. Иногда едва слышно что-то потрескивало. Все чаще и чаще. Наверху среди переплетения ажурных арматурин от сотрясения вываливался крепежный болт. Прямо на глазах у перепуганного охранника, который стоял свать к водяной горке ближе, чем Андрей. Второй болт дрожал и подпрыгивал в гнезде. Мгновенно сориентировавшись, секьюрити прижал его рукой и попытался удержать. В эту секунду в бассейн с визгами вывалились ошалевшие от счастья девчонки. Брызги, смех, крик. Побелевший охранник переглянулся с Андреем, оттер вспотевший лоб. «Фух, ну вы, ребята, даете! Так и посидеть недолго. Вы что, валите-ка в раздевалку от греха за опасное поведение?» «Думаю», — Андрей в упор посмотрел на него, — «мы сделаем проще. Мы не станем предъявлять претензий. Почему это в зоне твоей ответственности? Любой мог пролезть на аварийный аттракцион, а ты дашь нам спокойно доплавать свое время. Договорились?» Он старался говорить суровым, властным тоном, хотя поджилки тряслись до сих пор. Секьюрити как-то сник, кивнул неуверенно. «Повезло сегодня твоим девкам, мужик», — и потопал прочь. А с воды махали руками радостные девчонки. «Видел, как мы? Давай еще раз вместе, а?» «Нет уж, еще раз не будем. Пошли лучше к водопаду. Чего-то жарко здесь».